Что ж, после самовольного отбытия основного свидетеля дальнейшее бодрствование представлялось мне бессмысленным. Сейчас надо покурить и баиньки. Да, мне необходимо выспаться, ибо завтра, о, завтра будет тяжелый день. День истины, когда она высияет немеркнущим светом и восторжествует справедливость. Как символично, что этот торжественный миг совпадает с днем равноденствия. Это знак, я уверена. А тот факт, что именно на весеннее равноденствие я и пришла в этот мир, добавляет мне уверенности. Можно ли желать лучшего подарка на день рождения, чем осознание, что я избрана для того, чтобы покарать столь долго таившееся зло? Я присела на препараторский стол, поставила рядом пепельницу и достала из кармана Махин эликсир. Глоток малинового звона добавил ясности моим мыслям. Итак, подведем промежуточный итог. Некто, назовем его враг, ибо этот злодей воистину враг всего живого, бесчестно и подло завладел священным артефактом, легендарными вилами, точнее вилами Кругера. С их помощью, а я уверена, что именно они ключ ко всему, враг получил власть над судьбами мира. Тьфу ты, над лесом и его силами. Отсюда и безумие, обуявшее обитателей елочек и жителей Колдубинска, и едва не поглотившее мой незащищенный разум. Но, к счастью, я прервалась и приложилась к горлышку фляги в долгом глотке. Наследие доблестных предков помогло мне совладать с гибельными чарами. Ха, нас, Нолдор, так просто не запугаешь. Более слабая кровь, доставшаяся мне от отца, едва не подвела меня, конечно. Но еще один глоток. Хвала Эру, я справилась. Впрочем, неудивительно. Недаром несчастный искаженный эльф Дроу Даремар сразу признал во мне спасительницу. Я одна, но и в одиночку сильна и опасна, да. Итак, враг учуял исходящую от меня угрозу и решил заманить меня в ловушку. А когда я не поддалась на сладкие посулы, попытался запугать. Когда же и это не вышло, силы тьмы обратили свой черный взор на более слабое звено – Эрин Рандира. С этой целью они подослали к нему распутных женщин, и он, разумеется, поддался соблазну. Ну еще бы, эти сумеречные никогда не отличались должной стойкостью. Не узрели в свое время истинного света, ну что с них возьмешь. Простим же ему эту слабость, ибо такова его природа. Итак, капитан лорд Аптелемнар пал и был завербован. А, должно быть, они угрожали ему, быть может, даже шантажировали. А может быть, он пошел на это, чтобы спасти меня? Разумеется, это не может служить ему оправданием, но все же. Амулет, появившийся на шее падшего лорда после проведенной с развратницами ночи, наверняка средство контроля над ним. О, я должна избавить его от этой вещи, и тогда разум его очистится. Он же не может сейчас отвечать за свои действия, ибо не властен над собой. Малиновый звон лился в мое горло огнем истины. Само собой, предателю, даже невольному, придется ответить за дела свои. Но возмездие будет справедливым. Я об этом позабочусь. Теперь определим прислужников врага. Сначала гном. У него были все возможности для того, чтобы спланировать этот кровавый спектакль. Ну-ка вспомним-ка то недоразумение, что случилось в первый же день. Гном специально ввел в заблуждение Итхана, чтобы сюда был послан всего один сотрудник. Я в их планы не вписывалась. Но враги быстренько рассорили нас с напарником, и вот уже Эрин Рандир остается в полной вражеских наемниц общаге один, без защиты, без помощи. А, это же я виновата, я! Как я могла оставить его там одного? В порыве раскаяния, ударив зажатой в кулаке фляжкой себя в грудь, я всхлипнула. А меня коварный предатель поселил в дом к этому подозрительному старикану, где и начались все эти кошмарные сны. Точно. Леший наверняка замешан в злодейских замыслах. Да они тут все замешаны. Даже главврач елочек не безвинен, хотя его преступление заключается всего лишь в глупости и халатности. Так, далее. Мне удалось выстоять в единоборстве с вражескими чарами и выяснить, что ключ ко всему кроется именно в пропавших вилах Кругера. Значит, именно они и должны теперь являться моей основной целью. Да, я найду пропавшие вилы и спасу Колдубинск от надвигающейся тьмы. И если хитрый враг попытается меня остановить, тем лучше. Пусть проявит себя, пусть нападет. Я готова к этому. Да. А начать нужно с выяснения хотя бы приблизительного места гибели Кругера и утопления ценных вилл. Следовательно, с городского архива. Благо, он как раз за стенкой кабинета Зарина. Прекрасно. Вот я и определилась. А теперь спать. Быстренько допив последние капли медвежьего зелья, я обшарила прозекторскую на предмет чего-либо способного заменить мне постельное белье. Нашлась стопка одноразовых простынок и рулон термоизоляционной фольги. Замечательно. Застелив препараторский стол сперва фольгой, а затем простыней, я свернула куртку и положила ее в головах вместо подушки. Разулась и залезла на импровизированную постель. А что? Вполне удобно. Жестковато, конечно, но нам не привыкать. Я вытянулась на спине и сложила руки на груди. Когда я погибну в единоборстве с подлыми врагами и... Я снова всхлипнула, растроганная. Обманутым, обесчищенным, околдованным Эрином, тело мое положат в погребальную ладью и наверняка накроют сверху государственным флагом. А что, разве я не заслужу эту честь? Может быть, владычица даже пожалует мне посмертно наградной клинок, чтобы вот так вот красиво расположить его под моими сложенными руками. А достойно ли я буду лежать, а? Так, надо потренироваться. А вместо рукояти церемониального меча для тренировки подойдет и пустая фляжка. Покрутившись на столе, я приняла наиболее подобающую доблестно погибшей героине позу и успокоилась. Все еще звучащая из ноутбука торжественная музыка озаряла мои мечты истинным светом. Под эти величественные аккорды я и заснула.